Глава первая, часть вторая. «Хватит, отпустите!» Вырываюсь из цепких лап двух уродов, что держат меня за руки за ноги. Извиваюсь, как змея, только бы меня отпустили. Я устала говорить им, что они совершили ошибку, но не сдамся, хоть меня и колотят уже третий день подряд в борьбе за свою жизнь. «Ты кого мне привел, Ханс?» Недовольное шипение подогревает во мне силу сопротивляться. Сейчас они поймут, что не подхожу им, и меня отпустят. «Кого дали, того и привел. Она должна деньги отработать. Ты-то будто не знаешь, что в порнухе они отбиваются быстрее, чем на проституции. Эти извращенцы готовы платить бешеные бабки. Мне ли тебе рассказывать? Кто у нас ас в порностудии?» Я снова чуть не хнычу, когда слышу эту мерзость. «Я никому ничего не должна!» Восклицаю, когда падаю на задницу и легаю ногой второго мужика. Но тот оказывается сильнее, с легкостью заламывает мне руки, срывая с губ болезненный стон, ставит на колени и припечатывает лицом к грязному полу. Кашлю, вдыхая пыль и грязь от ботинок. «Буйная», — довольно отвечает мудак, который здесь за старшего. «Правда, проблем с ней много. Я же еще ее не пустил на камеру. Так ее как 3 дня назад привел, так и все. Она взбрыкнулась, ну, мои приложили. Шишак на поллба, а сам знаешь, любят с лицами смотреть. Сейчас вон подзажило немного, пусть работает. Не все на шее нашей сидеть. Я теперь еще и проживание здесь отрабатывать. Сколько она должна-то? Я в прошлый раз не спросил. Пытаюсь опять вырвать запястье, чтобы заехать здесь каждому по лицу. Но руки опускаются с каждой минутой. Что я могу сделать против толпы мужиков? Ничего. И это добивает. Бьют наотмашь, пощечины, из-за чего становится страшно. Слезы подступают к горящему горлу, и я стараюсь не заплакать. Лучше бы я сегодня приложилась лбом о стекло. Может, тогда бы отсрочила себе смертную казнь. Я ведь уже говорила. Кнычу, пока эти уроды упиваются моей беспомощностью. «Я никому ничего не должна!» «Почему все это случилось со мной? Я ведь всего лишь хотела защититься от тюрьмы». В итоге из-за глупости этих мудаков встряла в безвыходную ситуацию. «Где, кроме меня самой, никто мне не поможет?» «А я уже не могу. Не могу бороться с ними. Во мне максимум 55 килограмм. А их тут 2 или 3 под 100 с мышцами, как надувные шарики. Что мне делать? Кричать? Бесполезно. Я сорвала горло и получила затрещину. И сейчас не знаю, что и делать, кроме как пойти выпрыгнуть в окно. Но фиг им в рот. Смотри, отмазывается, усмехается. Перешла дорогу к Кёллеру. Оу! Закусываю губу и прикрываю глаза, лишь бы не видеть этой развратной площадки, подготовленной для ролика. Лучше бы меня убили, чем все это. Ничего, надо было думать. 30 000 евро пусть отработает. Ну и для себя там отстегни. У тебя 2 недели, чтобы выбить с нее эти деньги. Потом отпустишь. 2 недели? Нет, нет, я не выдержу. Отпустите, пожалуйста. Уживаю, позабыв о гордости и самоуважении. Да какая гордость, я шевельнуться не могу. Ну и беду ты мне принес, выдыхает с разочарованием. Ну ладно, быстро отобьем. Мордашка и тело крутое, сиськи тоже ничего. На взносах здорово соберем. Альфред, тащи ее на крест и позовите кто-нибудь с Оливера. Хватит мазать его маслом. Глаза вмиг округляются от ужаса, потому что я прекрасно вижу этот крест, которому меня сейчас и понесут. Привяжут и поимеют во все, что можно, а я ведь не хочу. Громко всхлипываю, чувствую, как мужик позади пытается поднять меня в воздух, а я сопротивляюсь. Только не это. Но внезапно он останавливается. Когда по комнате разлетается звук открываемой двери, как лучик света в кромешной тьме. Внутри появляется маленькая надежда, словно тусклый огонек зарождается в груди. Резко поднимаю голову, не видя зашедшего через упавшие на лицо темные волосы. «Кто-нибудь спасите!» Кричу, хоть и понимаю, что мне никто не поможет. Ненавистные слезы текут по щекам. Чувствую соленый привкус на губах, который делает еще хуже. «Господин Рихтер, простите, что вы увидели это безобразие. Вы к боссу? Его сейчас нет на месте». Стоит мне услышать знакомую фамилию, перестаю дышать. Все вокруг замирает, как и время. Воздуха не хватает, а я чуть не задыхаюсь. Но тут же... Мир начинает играть новыми красками, потому что мы встречались раньше, и от этого осознания все вокруг снова становится унылым и бесцветным, потому что частично я здесь по его вине.